3. На одной улице с Гелоном когда-то жил старый Гаруспик. Он был еще и поэт, но, говорят, пророчествовать у него выходило лучше, чем слагать стихи. Его видели перед рассветом и самой поздней ночью. Он расхаживал, заложив руки за спину, запрокинув голову, пока в глазах у него не плыло от звездного света, и бормотал себе под нос. Под полуденным солнцем его видели на Агоре. Он с видом яростного усердия вспарывал брюхо ягненку, кошке, собаке, смотря, кто ему достался, и мокрыми насквозь руками рылся в чем-то липком и пурпурно-розовом в поисках намеков на будущее. Гелон со стариком приятельствовал и однажды отвел его в сторонку. Это несколько лет назад было, до войны, до того, как Десма сбежала, когда их сынишка Гелиос был жив, хотя уже едва. Так вот, Гелон спросил, доживет ли Гелиос до конца года. И старик призадумался. После долгого молчания он сказал, пусть Гелон приведет ему быка, и тогда скоро узнает. Поскольку Гелон бедняк, он сказал, что быка себе позволить не может. Ну ладно, а овцу? Или хоть ягненка? Гелон сказал, что попробует. Той ночью он стащил ягненка у земледельца Аристея. Принес прорицателю. Прорицатель сказал, чтобы Гелон приходил к Дисмусу в таверну на следующий вечер, и там он расскажет, что выяснил. Потом он поклонился, взял ягненка под мышку и ушел, прихрамывая в ночь. Так вот, сидят они на следующий день у Дисмуса, старик поддатый, потому что, как он сказал, вино ему помогает гадать, а бедный Гелон все допытывается. «Что ты увидел? С Гелиосом все будет хорошо». И вот, наконец, он просит Гелона наклониться поближе. Гелон наклонился, и старик спросил. «Гелиос, это тот мальчик, с которым Гелон все прогуливается? Бледный мальчик в смешной голубой шапочке?» Гелон сказал, что да. И старик шепнул ему, что, судя по виду, мальчика, наверное, нет. Уже скоро умрет. Мальчик, кажется, болен, очень болен. Но как все обернется, на самом деле он не знает, потому что будущего-то нет. Есть только то, что будет дальше. И он скрывает ягнят, кошек и собак, потому что... А что еще делать? Это хоть что-то, а людям нужно хоть что-то услышать. И он попросил Гелона принести еще кувшин. Я говорю о нем мимоходом, потому что сейчас, идя к карьеру, мы его замечаем. Он на дереве в двух шагах от квартала Ахрадина, висит на веревке и под алым рассветным солнцем. Она кажется стеблем, а он ужасным цветком. Гелон останавливается и произносит молитву. Я нет. Потому что у меня нет времени на подонков, которые убивают собак. Мы идем дальше.